«Похоже на план», — ответил Награн, — «и он куда быстрее, если честно, скрыться от камеры и отправиться на первый фронт. Когда со вторым фронтом будет покончено, мы вполне сможем. Главное подгадать время, когда кто-то из рядовых взвода Ядзакира отправится в увольнительную. Если же это будет слишком долго, можем арестовать кого-то из его родных и передать через них послание ему. Потом подложим маячок и выясним как минимум, где разгружается груз монет. Дальше вряд ли выйдет, они наверняка проверяют их перед отправкой в места хранения. Но даже так, это будет уже что-то. Был красивый план, а реальность нас побила», — сказал Бюрдар с сарказмом и немного нараспев, — «главное тут не обосраться, иначе новость об этом долетит до Гиберика за час максимум по всей цепочке». «Постараемся», — кивнул я, — «только есть одна маленькая проблемка, из-за которой мы можем все проебать», — сказал сервитор, вновь привлекая к себе внимание. «Что будет, если Гиберик уже не отправляют деньги астропатам? Кого-то из спошников мы-то за жопу возьмем, но они явно не знают, куда это все едет. Кто ж им расскажет? И как тогда танцевать будем? Искать машинистов поездов, если они еще живы, в чем я крайне сомневаюсь, Кальснарт об этом узнает, а ведь он может быть в доле». Стоило признать, Бендигиш был прав. «Астропаты наверняка знают, что им всовывают фальшивые деньги», — проговорил Награн, задумчиво смотря на стол. «Значит, знают, что Гиберик может платить регулярно, пока фронт не стал двигаться. И я очень сомневаюсь, что они откажутся от настолько огромных денег. Но если все же они уж прекратили выплаты, что ж, будем пытаться искать по длинному пути. Дольше будет, но что уж тут поделаешь». «Обнадеживает», — Гихьян сарказма не скрывал. «Одно меня удивляет во всем этом», — сказал Рингер, — «как Гиберик умудрился так быстро все организовать. В смысле, это ведь совершенно другая планета для него. Он ничего о ней не знает и никого на ней не знает. Как он смог организовать все эти браки, все эти схемы так быстро?» «Прейсидиус Креденциалумы», — произнес Маринур довольно грустным голосом, — «их приставили ко всем прибывшим полковникам, комиссарам, да и многим другим офицерам. Вполне возможно, что Гиберик смог разговориться со своим, и тот помогает ему все организовать. Это явление нередкое, к сожалению». «Так, а если его, этого Прейс, ну, вот этого вот парня прижать?» — предложил Рад. «Не выйдет», — строго ответил наш гид. «Прейсидиус Креденциалумы, представители самого губернатора. Их арест или просто попытка допроса станет известна тому незамедлительно. И тогда как минимум будут вопросы к комиссару. А этого нам делать пока что нельзя», — закончил я. Рад кивнул. «Понял. Будем следовать плану. Разберемся со вторым фронтом. Потом идем за спошниками», — подытожил я наше совещание. «Было понятно, что план не самый надежный. Мы могли провалиться, причем в нескольких местах, после чего реакция Гиберика могла вполне быть самой радикальной. Он явно все быстро поймет и тогда наверняка захочет все решить быстро. И Верлонский полк тут не поможет. Увести их с фронта означает позволить бунтовщикам его прорвать, и тогда уж планета такого вряд ли выдержит. Население было на грани. Потому нам нужно было действовать максимально осторожно. Иначе мы вполне могли довести ситуацию до буквального противостояния между полками. А этого следовало избежать любой ценой. На следующий день. Второй фронт. Второй фронт доживал свои последние дни. На данный момент два из четырех получившихся очагов уже были полностью задавлены. Два оставшихся уже были разделены еще на пять, и из них два уже были подавлены, а три занимали суммарно территорию в половину Абдиса. Плюс к этому оставались также различные недобитков, которые скрывались в коммуникациях, и все равно, кто группами, кто поодиночке, вовсю пытался сопротивляться, ведя что-то вроде партизанской войны. С ними было даже сложнее, потому что попробуй еще найди их в вентиляции или в осушенной водопроводной трубе, где они ночевали. Но существенной угрозы они уже для нас представляли, а потому все внимание было сосредоточено на последних трех очагах, а также на том, что удалось найти на освобожденных территориях. А найти удалось много, очень много. Оргии, которые проводила тварь, становились с каждым разом все более чудовищными. Женщины и дети у них закончились еще три дня назад, а потому в них участвовали исключительно мужчины. Алкоголя и наркотиков у них уже тоже не было. Вместо этого они стали ублажать себя садизмом. Он и раньше присутствовал, но теперь, с каждым новым днем, выходил на какой-то совсем уж другой уровень. Людей валялись в стеклянных осколках, поджигали, освежевывали, били током, прибивали гвоздями, пилили, сверлили, потрошили. а потом все равно использовали в качестве секс-кукол. А уж сколько разных предметов использовали, чтобы засунуть или в кишку, или в уретру, было сложно подсчитать. Многие не выдерживали. Я требовал фиксировать все и во всех подробностях, однако те, кто занимался этим, долго не выдерживали. Часть не выдерживала уже после первой увиденной оргии. Еще часть уходили после второй. Большинство тех, кто остался, после третьей. Лишь единицы доходили до четвертой. Десятки человек уже покончили с собой. Еще больше пытались и теперь отправлялись в экклезиархию. За них приходилось заступаться мне, чтобы их не предали анафеме и не казнили по местным законам, потому теперь они должны были отправиться к нам в качестве покаяния. Некоторые солдаты также не выдерживали. Экскурсии по таким местам я уже не водил за ненадобностью, все те, кто хоть как-то сочувствовал бунтовщикам, просто закончились, или поджарив себе мозги из лазгана, или раскаявшись в содеянном. Но оставались еще те солдаты, кто находил все это, или те, кто стоял в охране. У таких тоже начинались проблемы. Причем не выдерживали в том числе и верлонцы с акитосцами, даже несмотря на то, что они уже видали всякое дерьмо. В самодельных храмах ситуация была немногим лучше, там вовсю проводили массовые суициды, так как не всем хватало оружия, чтобы умереть в бою, а сдаться в плен никто не собирался. Потому эти люди убивали себя с помощью массовых самосожжений, харакири, повешения или насаживания на приваренные арматуры. А в одном из храмов и вовсе сварили наркотические отвары, больше сотни человек погибли от передоза. А вот казни уже не было довольно долго. По всей видимости, к окончанию всего этого нормальных людей на этой территории уже извели полностью, и тут оставались совсем конченые психи, полностью свихнувшиеся на почве религиозного фанатизма. Но теперь я шел, чтобы увидеть что-то совершенно иное. Как мне сообщили, на месте одного из пяти очагов было обнаружено очередное место массовой гибели людей, самое большое за все то время, которое было. Я понимал, что мне туда не обязательно, собственно, ехать. Можно было просто ограничиться отчетами, фотографиями, видеозаписями. Все же, я ведь не следователь, чтобы быть лично на месте преступления. Но я для себя решил, что мне нужно было тут побывать. Во-первых, комиссар, пожалуй, должен посещать подобные места. А во-вторых, и это было даже более важно, я хотел еще раз увидеть, против чего мы сражаемся, какому злу противостоим. Господин комиссар, довольно сухо произнес встретивший лейтенант Спо, приложив кулак к сердцу, лейтенант Самас Джакор. Было отчетливо слышно, насколько лейтенант подавлен. По всей видимости, то, что он уже успел увидеть, сильно на него подействовало. «Вольно, лейтенант», — ответил я, — «ведите». «Слушаюсь, господин комиссар». Парень развернулся и повел нас по коридор, уводя всю нашу группу от парковки, на которую мы смогли все же приехать на микроавтобусе. Дорога выглядела уже даже как-то обыденно. Освещение тут не работало, даже аварийное, как сообщили, культисты или забирали с собой все, что могли унести, чтобы продолжать вести партизанщину, или же уничтожали. Из-за этого все было освещено светящимися палочками ядовитого зеленого цвета. Везде, пока мы шли, в этом свете виднелись обожженные и покрошенные бетонные стены, лужи крови и кровавые отпечатки армейских сабатонов, тысячи разбросанных гильз, бетонная крошка, предохранительные клипсы и чеки от гранат. Трупов и лазганных батарей тут уже не было, первые уже забрали с собой детритофагиусы, а вторые были отправлены трофейщиками на перезарядку. Изредка попадались различные патрули, которые были организованы, чтобы следить за вентиляцией и реагировать на нападения. Таких приходилось оставлять очень много, чтобы или наверняка выявить недобитков, или хотя бы заставить их безвылазно сидеть у коммуникаций, тратя свои драгоценные запасы воды, которой у них много быть априори не могло. Поворот, еще поворот, потом по лестнице вниз. Мы шли все дальше и дальше за лейтенантом, приближаясь к троллейбусному депо. И вот, последние ступени. Несколько секунд я пытаюсь осознать увиденное. Вся территория депо была завалена трупами людей. Уже с первого взгляда можно было точно сказать, что их там несколько тысяч. Лежали они огромным кругом, нагроможденные один на другого. Все лежали головой в одну сторону, слева направо с нашей стороны, то есть против часовой стрелки. Все до единого были полностью голые, исключительно мужчины, самых разных возрастов, от юношей, которым еще и 20 наверняка не было, до стариков. Но при этом ни у кого не было никаких увечий. Единственными ранами, которые были у всех до единого, это истертые в мясо стопы, покрытые уже засохшей кровью. На самих трупах и рядом с ними, за краем этого кошмарного круга из тел, лежало бесчисленное множество насекомых и крыс. Санитарный контроль шел за наступающими частями по пятам и быстро реагировал на подобные случаи, проводя оперативную зачистку от всей живности, что заводилось на подобных могильниках. Трупы уже успели опорожниться, но запах уже был не настолько сильным, так как он успел перемешаться с запахом химикатов, которыми тут все обработали. По центру же круга стояла невысокая, метра 4, гора из контейнеров, на которой был установлен своеобразный трон. «Боже, император!» – проговорил позади меня Рад. Его голос звучал шокированно. Можно было его понять. Вид у всего этого был действительно ужасающий. «Лейтенант», – обратился я к Самосу, – «смогли узнать, от чего они умерли?» Это был сейчас главный вопрос, потому что было уже понятно, что это никакая не оргия. Уж этого я успел насмотреться. «Врачи говорят, что причины разные», — ответил тот все так же сухо, повернувшись ко мне. «У некоторых сердечный приступ, в основном у стариков. Не исключают, что еще у некоторых обнаружится инсульт. Но основная масса погибла вследствие обезвоживания. То есть они ходили по кругу до смерти», — сделал я вывод. «По всей видимости, да, господин комиссар». Становилось понятно, что тут произошло. На том своеобразном троне наверняка находилась тварь, в то время, как эти несколько тысяч человек до истощения бегали вокруг нее, пока просто не умерли. И было понятно, смерть эта была страшной. Тем, кто умер от сердечного приступа или инсульта, еще повезло, потому что это еще быстро. А вот человек без воды умирает медленно. На крайней стадии он уже и пошевелиться не может, но при этом все еще жив. Можно было только догадываться, что тут происходило на последних стадиях всего этого ужаса. Но еще важен был масштаб всего происходящего. Еще ни разу не происходило ничего подобного, и уж точно не было такого масштаба. Нигде еще за один раз не погибало даже тысячи. Почему-то возникало ощущение, что это было что-то вроде прощального жеста. Тварь решила погулять напоследок, махнув нам рукой, разгулявшись на максимум. Довольно странным образом, без секса и пыток, а скорее с какой-то молитвой до смерти, но теперь казалось, что на этом все, что уже ничего большего мы не увидим, потому что ничего больше уже и нельзя сделать, так как у твари просто не может быть физически столько людей. Правда, от всего этого возникал все тот же вопрос, который я уже устал повторять сам себе. Где сама тварь, и что она собирается делать? Неужели она все же сбежала, или просто пока что находится в ближайшем очаге сопротивления культистов и просто ждет, пока ее прижмут окончательно? В этом не было никакой сраной логики. Пускай тварь и показала, что логикой она и не размышляет, я все равно не мог никак понять, почему она действует именно так. Во всяком случае, мы это должны были узнать на днях, когда последние очаги будут полностью уничтожены. Рано или поздно, мы должны ее встретить, а затем нужно будет как можно быстрее отправляться на первый фронт. Именно в этот момент, от этой мысли, я почувствовал иронию, по-настоящему ублюдочную иронию. Вот оно, то, против чего мы сражаемся. Ужасающая мерзость, которую даже в мыслях осознать сложно полностью, но при этом одновременно с борьбой против твари и всего того, что она несла за собой, я должен был думать над тем, как не быть убитым Гибериком, нашим командующим, с которым мы, как бы, были на одной стороне и с которым вместе сражались против всего этого кошмара. Да уж, кто бы мог подумать, что все так обернется, сказал я сам себе, ощущая всю мерзотность этой ситуации, после чего развернулся и направился на выход, подальше от этого могильника. Меня ждало много работы. Глава 128. На следующий день. Скитарий Геспасит ДМ-273-138 Дима. На этот раз объект Гандир прибыл на Мануфакторум-1, оставив сопровождение снаружи. Как и в прошлый раз, он пришел во второй штамповочный цех, после чего остановился рядом с входом в него и сделал глубокий вдох. «Псайкер», — громко сказал он, — «это я, Гандир». Дима активировал уже заготовленные шаблоны поведения, которые он составил во время ожидания следующего визита объекта. Вначале 5 секунд бездействия и тишины, затем резкая активация рева на максимальной громкости, вследствие чего объект закрыл ушные отверстия и упал на коленные суставы, издав при этом короткий речевой звук. Рев прекратился также резко, оставив после себя только раздражающий писк, чья громкость убавилась в течение 5 секунд. «Блядь», — громко заявил Гандир. Судя по анализу, это изречение сигнализировало о его эмоциональном состоянии вследствие негативных физических ощущений. «А, боже, император, говори, чего пришел, Гандир», — произнес Дима раздраженным голосом. «Зачем надо было так кричать?» — задал вопрос объект, посмотрев в сторону потолка цеха, при этом вставая на голеностопы. В ответ Скитарий издал еще один рык, но куда более тихий, что напугало Гандира, и он, вздрогнув, поднял верхние конечности, явно приготовившись закрыть ушные отверстия. «А нечего самому кричать, я тебя и так слышу». «Понятно, чего надо?» — задал вопрос Дима, продолжая диалог. «Ты подумал над моим предложением?» Дима активировал тихий протяжный рык на 5 секунд. «Да», — коротко ответил Скитарий. «И, что скажешь?» 3 секунды Дима молчал. «Ничего, М.В. «В каком смысле?» Объект выражал удивление и непонимание. «В смысле, что идти к вам не буду, идиот?» — прикрикнул Дима, еще раз напугав Гандира, который снова приготовился защищать свой слух. «Фу-ух!» — выдохнул тот, при этом закрыв глаза. «Я вернусь. Он сказал, что я вернусь». Объект говорил шепотом, сжимая фаланги пальцев на левой верхней конечности, а затем сделал еще один вдох и открыл глаза. «М, можно узнать, почему?» «Не хочу», — коротко ответил Скитарий. Это вызвало еще больше удивления у Гандира. «Пеппа, подожди. М, можешь объяснить, почему?» Анализ речи показывал, что объект находился в состоянии испуга. «Неинтересно», — только и ответил Дима. Короткие ответы должны были повысить уровень волнения Гандира, что в свою очередь позволяло контролировать диалог. «Пеппа, слушай, народу нужна твоя помощь». Ответный злобный рев заставил объект пригнуться. «Плевать я хотел на этот народ», — ответил Дима, сгенерировав наиболее подходящий ответ. «Мне они ничего не делали, и я им ничем не обязан». 4 секунды объект молчал, одновременно смотря на пол. «Так, я понял, М. Хорошо, а если? Если мы заплатим, будем платить тебе за службу. Лучшая еда, напитки, может, девушки. Все, что попросишь, если сможем найти у себя. А потом, после победы, продолжим платить еще лучше». Дима не стал отвечать. Спустя 10 секунд Гандир недоуменно посмотрел на цех. «Псайкер, я думаю», — взревел Скитарий в ответ на максимально допустимой громкости, — «что, нельзя оставить меня в покое, пока я думаю. И извини, пожалуйста». В панике начал говорить объект, подняв левую верхнюю конечность вверх, демонстрируя пустую ладонь, пока вторая держала включенный фонарь. Этот жест был расценен как призыв к умиротворению. Еще минуту сохранялась тишина, во время которой Гандир начал молиться шепотом. Дима же в этот момент анализировал ситуацию и пытался спланировать, что ему ответить в данной ситуации. На данный момент разговор вышел именно таким, какой Скитарий был нужен. Теперь необходимо было его грамотно окончить. «Я не пойду за вас воевать», — ответил Дима, — «мне и здесь хорошо. А ты будешь раз в неделю приносить такой же ящик, как принес в первый раз». Изменения в мимике объекта показали, что тот был в недоумении от услышанного. «Почему мы должны?» «Потому что я так сказал», — вновь взревел Дима, — «а иначе я выйду отсюда и покажу, на что способен. И не думай, что ваша блокада сильно вам поможет. Не веришь? Спроси у своего провидца». «Ты, а откуда ты?» — задал вопрос Гандир. Его состояние оценивалось как крайнее удивление. В ответ прозвучал рык, который Скитарий создал с добавлением эмоций и сарказм. «Ты постоянно о нем говоришь, идиот». Объект закрыл глаза. Его фаланги пальцев на левой нижней конечности сжались. «Послушай, я, согласен, но, можешь хотя бы освободить Мануфакторум. Он нам нужен, очень сильно». Дима активировал громкий смех, напугавших Гандира. «Какой ты умный у нас. Хочешь меня выманить? Да. Прямо под этих ублюдков с серебром Арбитрис. И не подумаю. Хо-хо, хорошо. Тогда позволь забрать все, что есть на складах. Я и так уже устал и сейчас спать пойду», — грозно ответил Скитарий. «А вы тут собираетесь монетами греметь?» — размечтался. «Послушай, они нам очень нужны». В этот момент Дима решил действовать более радикально. Сделав шаг вперед, он вышел из-за сгоревшего штамповочного цеха и встал напротив объекта. Тот увидеть его не мог, так как его фонарь был слишком слабым. После этого он активировал систему прицеливания. Фиксация цели, расчет траектории, расчет положения тела, расчет движения тела, составление алгоритма действий. Получив нужный алгоритм, Скитарий встал в нужную стойку, отвел правую руку, в которой был шарик из подшипника, и начал корректировку. «Проваливай отсюда нахуй!» – потребовал Дима, бросая шарик в коленный сустав на левой нижней конечности. Шарик преодолел 23,5 метров на скорости 120 км в час и столкнулся с коленной чашечкой объекта, вследствие чего тот громко вскрикнул и упал на пол, уронив при этом свой фонарь. «А, блять!» – объект взялся за колено. «Ровно неделя, гандир!» – продолжил Скитарий говорить. «Такой же ящик, что туда положить, сам решишь, но помни, если мне не понравится, сам будешь виноват, так что выбирай тщательно, что мне принести, ты меня понял?» Гандир не ответил, а лишь продолжал издавать звуковые сигналы. «Ты меня понял?» — повторил Дима, добавив писка в динамике. «Да, да, понял, блять, а-а-а». Объект начал пытаться вставать, что у него все же получилось. Однако опереться на левую нижнюю конечность он оказался не в состоянии. Анализ показывал, что попадание шарика могло вызвать возникновение трещины в кости. Блять, пиздец. Повернувшись к выходу, Гандир начал пытаться уходить, но сделать он это мог только с помощью прыжков на правой нижней конечности. Вследствие этого, на то, чтобы добраться до выхода с мануфакторума, ему потребовалось 10 минут. На выходе же ему вновь устроили проверку серебряной аквилой и водой из серебряного стакана, который он благополучно прошел. Только после этого Дима отключился от пикт-камеры и провел анализ проведенного диалога. Он был признан полностью успешным. Теперь объект не будет пытаться атаковать мануфакторум или приходить с переговорами, для него это чревато серьезными последствиями. Дима понимал, что рискует, когда заговорил про провидца, так как здесь он полагался больше на теорию того, как могло функционировать его способность к прорицанию. Скитарий действительно мог незаметно покинуть мануфакторум, после чего организовать диверсию на ближайшем объекте противника, к примеру на складе, производстве или дороге. А это означало, что если он угрожает это сделать и может это сделать, провидец увидит этот вариант будущего и сообщит Гандиру о разрушениях, которые могут произойти в случае отказа подчиняться. Нечто подобное Скитарий уже делал, чтобы продолжать вести скрытые переговоры с объектом. Он решал, что не будет его убивать, если тот не будет нападать, а это означало, что провидца видел, что объект останется жив и соглашался прийти. Вероятность успеха была недостаточно высокой для того, чтобы полностью гарантировать успех, но Дима все же принял решение рискнуть, положившись на свои выводы. Теперь ему необходимо было ожидать результатов. Если все получилось, то останется только раз в неделю принимать дань. Если же не получилось, придется действовать по-другому. Спустя 4 дня, комиссар Августин Мерцелиус, гвардейцы, вчера последний очаг сопротивления культистов был разгромлен. Оставшиеся враги, кто поодиночке, кто группами, все еще продолжают скрываться в коммуникациях и даже пытаются сопротивляться, но уже понятно, что ничего не способны нам противопоставить. А потому с великой радостью я готов сообщить вам, что второй фронт окончательно разгромлен. Я поднял левую руку, сжатую в кулак. Ответом мне был рев 7274 гвардейцев, которые сейчас были построены на стадионе, который еще недавно я штурмовал со своими парнями. 7274 из 20 тысяч. Культисты нанесли нам огромные потери. Спустя несколько секунд рев закончился, и на стадионе вновь воцарилась практически мертвая тишина. «Это была тяжелая битва», — продолжил я зачитывать речь, которая сейчас проносилась у меня перед глазами, и мы многих потеряли на ней. Но увиденное во время нашего наступления показало, эти жертвы были не напрасны. Мы уничтожили не просто фанатиков, что пошли за сумасшедшим псайкером. Мы уничтожили чудовищ, что несли с собой садизм и похоть невиданных до ныне масштабов. И заплатив эту тяжелую цену, мы защитили простых граждан Вильяруникус от ужасающей участи. Да, победа не стала полной, как мы того желали. Сумасшедший псайкер, известный нам под именем Тварь, учинивший все это кровавое восстание, сбежал и смог скрыться от нашего возмездия. Теперь он скрывается где-то в коммуникациях, но отряды Арбитрис уже ищут его, и можно не сомневаться в том, что он будет найден и уничтожен. Вновь солдаты взревели в едином порыве согласия со мной. Это радовало. Самую плохую новость удалось сообщить. Дальше будет легче. Также влияние культа Твари заставило некоторых солдат, в том числе и в нашем полку, предполагать, что культисты действительно воюют за правое дело, а сама тварь является посланником бога-императора. Однако стоило таким солдатам увидеть воочию все то, чем занимались культисты, все те ужасы, что они вытворяли, они раскаялись в содеянном. Кто-то покончил с собой, решив, что только так они смогут смыть с себя этот грех, и нам не стоит осуждать их за этот выбор. Другие же предпочли молить о прощении, и я, как комиссар 15-го Верлонского полка, дам им шанс исправиться. Все раскаявшиеся солдаты отправятся в бой, чтобы своей кровью доказать свою верность Богу-императору. И если они смогут это сделать, они будут возвращены в наши ряды. В третий раз солдаты взревели в поддержку мне. Теперь же нам необходимо готовиться к следующей битве. К битве с врагом, который принес войну на Вильяруникус и тем самым помешал нам найти тварь вовремя, из-за чего и образовался второй фронт, с бунтовщиками, что пошли против Империума. Это будет тяжелая битва. Бунтовщики уже показали, что они готовы пойти на любое злодеяние, только бы отстрочить свое неминуемое поражение. Однако, несмотря ни на что, мы разгромим их и принесем на Вильяруникус долгожданный порядок. Аминь, аминь, аминь, аминь. Троекратно прокричали гвардейцы на поле. На этом речь была закончена и развернулся, направляясь к выходу с ложи. Ее кое-как привели в нормальный вид, убрав трупы, оружие, гильзы и прочий мусор. Правда, все равно было видно, что тут шли бои. Сгоревший ковер от уничтоженной аккумуляторной батареи, следы крови, сколы на стенах и потолке от осколков гранат, мешки с песком, которые закрывали окна и которые послужили мне своеобразной трибуной. В душе, однако, какой-то особой радости не было. Да, мы победили. Второй фронт официально был наконец-то полностью уничтожен. Войска культистов по большей части истреблены, а те одиночки и крохотные группки, что скрывались в вентиляции, мало что могли нам сделать с теми запасами воды, еды и боеприпасов, которые у них были, потому их ликвидация была лишь вопросом ближайшего времени, дней 10 максимум. Вот только тварь сбежала, полностью, с концами. Как я и предполагал, тот случай в троллейбусном депо оказался самым массовым по числу убитых, а следовательно, последним, эдаким прощальным жестом перед своим уходом. И теперь все задавались вопросом, что будет дальше. Гражданам Вильяруникус демонстрировались картины того, что учиняли культисты. Не все, понятное дело, но и того, что было, хватало, чтобы вызвать волну суицидов, раскаяния и истерик. Получить поддержку, как в прошлый раз, у твари просто не сможет, а это означало, что поднять повторное восстание она не сможет. А раз так, что она планирует теперь делать, после разгрома всего культа? Просто бегать по коммуникациям да жрать всех, кто под руку попадется. Этот вариант, несмотря на свою странность, был пока что самым возможным. Ведь по сути дела, мы понятия не имели, по какой логике тварь вообще действует. Потому и размышлять над тем, по какой логике она собирается действовать дальше, было довольно сложно. Из-за этого оставалось одно, просто смириться и идти дальше. Тварь сбежала и все тут, ею теперь занимались арбитрис, которые пытались выделить максимально возможные силы из числа как псайхотов, так и простых арбитров, чтобы поймать ее. Нам же, как гвардии, теперь предстояло идти на другого, старого врага, ради которого мы сюда, собственно, и прилетели. Бунтовщиков, с ними ситуация была отнюдь непростой, и это уже было понятно. Да, их прорыв фронта, который они организовали как раз после восстания твари, стал их поражением. Они потеряли там огромные силы, причем одни из самых лучших. Вот только и они это понимали, а потому теперь они вовсю укрепляли свою оборону. Причем укрепляли настолько сильно, насколько это было вообще физически возможно. Каждый коридор и каждое помещение на всей территории, которую контролировали бунтовщики, так или иначе укреплялись. Линия фронта и вовсе превращалась в нагромождение баррикад и ловушек, а концентрация войск там просто зашкаливала. Понятное дело, что бунтовщикам за это приходилось платить, уходя в глухую оборону. Они полностью лишали себя возможности идти в наступление. К сожалению, нам это не сулило ничего хорошего. Вариант с тем, чтобы просто сидеть и ждать, пока бунтовщики помрут от голода, все также не рассматривался. Съестных припасов из одних только государственных чрезвычайных хранилищ, созданных на случай проблем с поставками извне, да еще и при той жесточайшей экономии, что царило на территории бунтовщиков, и плюс еще с теми потерями, которые бунтовщики понесли, должно было хватить уже годов эдак на 4. А уж если учесть всю ту еду, которую могли найти на коммерческих складах, в магазинах, в домах, то там уже счет шел на 6, а то и 7 лет, минимум. С водой тоже все было в порядке, даже не перерабатывая бунтовщики мочу с помощью фильтров, они бы свои чрезвычайные запасы и за 10 лет теперь не выпьют. Причем было абсолютно понятно, что бунтовщики готовы столько держаться, готовы экономить, готовы копить силы всеми возможными средствами, готовы воевать до последнего. Ждать столько мы не могли. Ситуация в тылу показывала, что чем дольше бунтовщики вообще существовали, тем сильнее народ начинал сомневаться в нашей силе и в нашей способности победить их. Даже несмотря на работу СИН, несмотря на провокации против бунтовщиков, экономические проблемы все равно делали свое дело и заставляли все больше людей считать, что все проблемы от династии Файсатанур, экклезиархии и администратума. Скорее всего, именно на это бунтовщики и рассчитывали, когда выбрали стратегию обороны. Держать оборону и проводить диверсии всеми возможными способами, чтобы в конце концов народ не выдержал и восстал уже по всему улью, чего мы выдержать не сможем уже вообще никак. И судя по выкладкам аналитиков, шансы на успех у них были отнюдь не маленькие. В случае осады и постоянных диверсий, экономика продержится год, максимум полтора, после чего переводить на плановый режим работы, а это для местных было равносильно поражению и полной катастрофе. Но даже это не давало гарантий, что мы продержимся, учитывая, насколько сильно народ устал от войны. Потому оставалось одно – идти на штурм, полностью ликвидировать бунтовщиков в течение года и принести наконец-то мир на планету. Сложная задача, очень сложная, учитывая, что в тылу инфраструктура была серьезно повреждена, диверсантов было пруд-пруди, по коммуникациям бегала тварь, а сами бунтовщики мобилизовали уже, кажется, вообще всех, кто физически был способен воевать, исключая разве что детей. Сколько ж людей погибнет, думал я про себя. Даже разбирательство с тварью стоило нам довольно дорого, все же, обороняющиеся в данном улье всегда имеют огромное преимущество. А уж сколько умрут, чтобы уничтожить бунтовщиков. Страшно было представить, но это было нужно. Я это слишком хорошо понимал. По-другому порядок на этой планете просто не навести. Спустя час, комиссар Мерцелиус, грозно начал Алтанзар совещание, стоило мне только подключиться после церемонии награждения солдат. Сразу стало слышно, прим-комиссар злится. Причем явно на меня. Можете объяснить, на каком основании вы официально заявили перед своими солдатами о том, что тварь не была ликвидирована и сбежала? А, так вот оно что, потому что так оно и есть, вопросительно ответил я, не скрывая своего недоумения, насколько я знаю, за все время операции тварь ни разу не была обнаружена. Это так, перебил меня прим-комиссар, утихать он явно не собирался, однако зачем об этом надо было сообщать солдатам, я злобно выдохнул, закатив глаза. Прим-комиссар, я не считаю, что скрывать эту информацию целесообразно, начал я как можно более уверенным тоном. Вследствие этого победа на Втором фронте не выглядит полной. Более того, теперь все знают о том, тварь, психически больной псайкер довольно большой силы, напомню, находится на свободе и гуляет по коммуникациям. Вы хоть представляете себе, насколько сильный вы нанесли удар по морали наших войск и тем более гражданских своим заявлением, тварь жива и в дальнейшем она появится, в этом сомнений нет, заявил я, следовательно, если мы заявим о ее ликвидации, а она появится вновь, это нанесет еще больший ущерб репутации комиссариата, ведь тогда могут возникнуть слухи или о том, что мы солгали, или, что тварь воскресла. В таком случае культ твари получит мощную идеологическую подпитку и новых последователей. Согласен с комиссаром Мерцелиусом, произнес комиссар Ичкихум, культы, обладающие идеологией воскресения объекта своего поклонения, чрезвычайно опасны. Однако теперь культ твари, который все еще действует и не изловлен полностью, будет знать, что их идол выжил даже после полного разгрома культистов, а это значит, что он будет продолжать действовать, а не угаснет, как предполагалось ранее. Саму же тварь мы вполне себе могли бы ликвидировать в дальнейшем, но уже тайно, силами арбитров. Как по мне, уж лучше признать, что она еще жива и потом ее убить, чем заявить о ее якобы ликвидации, а потом дать повод сомневаться в словах комиссариата, честно сказал я. «Поддерживаю», — ответил уже Имгизан, — «с культистами, что сейчас продолжат верить в тварь, разобраться куда проще, чем с неверием в официальную доктрину». Последнее слишком хорошая почва для взращивания альтернативных, в том числе и враждебных точек зрения. С учетом последних событий, почва у культистов для всего этого более чем плодородная, возразил комиссар Увок, теперь они продолжат агитировать население, которое хорошо увидело, что мы все равно не смогли поймать тварь и ликвидировать ее. С агитацией против культистов справится местная СИН, ответила уже и Сьегут, и ей это будет сделать куда проще, если у культистов будет просто живая и увертливая тварь, нежели воскресшая тварь. Потому что я крайне сомневаюсь, что у Арбитрис, после всего произошедшего, получится убить это отродье. Не стреляют друг в друга и на том спасибо. Наступила тишина. Высказались уже все и теперь финальное слово оставалось за Элтензером. Ситуация вообще была не самой приятной. Потому что оказалось, что я своей речью умудрился пойти, что называется, против линии партии, при том, что этой самой линии никто и не говорил, Алтензар не присылал еще никаких рекомендаций касательно того, что нам нужно говорить касательно твари. Что ж, не очень довольным голосом ответил прим-комиссар, лично я все еще считаю, что лучше бы было скрывать эту информацию, но раз уж это теперь невозможно, дальше продолжать тему нет смысла. Во всяком случае, в остальных полках победные речи еще не были зачитаны, так что у нас не возникнет рассинхронизации мнений между полками. Всем остальным комиссарам необходимо будет добавить пункт о том, что тварь жива, но позорно сбежала, оставив свои войска, а также то, что ее уже ищет Адептус Арбитрис. И на следующий раз перед тем, как делать подобные официальные заявления, дождитесь официального согласования. На этом все. Конец связи. Конференция была окончена и в моем небольшом кабинете, установленном в автобусе, наступила тишина. Как-то неожиданно было, что Элтензар так резко отреагирует на все это. У меня и в мыслях не было скрывать, что тварь жива, учитывая, какие последствия могли быть от лжи. Может, конечно, и стоило подождать, пока прим-комиссар соизволит провести, наконец-то, совещание, на котором были бы определены официальные доктрины, но новостей об этом никаких не было, а речь уже нужно было говорить, и я решил, что можно говорить, как есть. Но в одном Алтензар все же был прав, ничего действительно ужасного не произошло. Пускай прим-комиссар немного разозлился, но последствий тут никаких не может быть, тем более, что меня поддержали еще 4 комиссара. Использовать этот случай в случае попытки моего отстранения у него не выйдет. Хотя тут вновь всплывал вопрос о том, является ли вообще Элтензар пособником Гиберика во всем этом деле. По идее, у него тут был один вполне понятный интерес, карьерный. Тот факт, что его полк расформирован вследствие высоких потерь, является сильным ударом для его репутации. Если полк понес такие потери, значит в этом может быть и его вина тоже, по довольно большому списку причин. Благодаря Гиберику он мог занять должность комиссара в нашем полку и сохранить репутацию перед командованием и коллегами. Правда, подобное Элтназару было выгодно, если он был карьеристом, а в этом он, пока что, замечен не был. Другой его выгодой могло стать то, что занятие должности ему поможет в том случае, если ему нужно что-то скрыть, как это было у Исьегуд. Та эту проблему решила, найдя способ меня шантажировать, а вот Элтензар про Неринту не знал, а значит вполне мог считать, что мое устранение является единственным вариантом для его спасения от каких-то проблем. Правда, тут можно было только гадать. До прихода Исьегуд я и помыслить не мог, что в полках может быть нечто подобное. Теперь же, все было возможно. При этом всем, могло оказаться так, что Гиберик пока что ничего не рассказывал Алтанзару и тот вообще во всем этом не был никак замешан. В таком случае прим-полковник мог действовать только через мою ликвидацию и как минимум отстранение Ширкина. Я не исключал, что на такое он может пойти, тем более, что ситуация на планете к этому располагала более чем. Любую диверсию можно было списать на бунтовщиков, культистов или фанатиков. И хрен потом разберешься, кто на самом деле это сделал. Будем прорываться, сказал я, продолжая сидеть в своем кресле и смотря в окно мчащегося по трассе автобуса. Во всяком случае, мне пока что оставалось только идти дальше в поисках и пытаться отыскать канал поставки фальшивых монет, которыми Гиберик или расплачивался, или уже расплатился со стропатами. Пока что это была одна единственная зацепка, которая могла помочь нам в кратчайшие сроки раскрыть все это, и следовало торопиться. Если Ширкина собирались сместить во время наступления на Первом фронте, то времени оставалось не так, чтобы уж слишком много. Еще перед открытием второго фронта там были скоплены огромные запасы всего необходимого для армии. Часть ушла на второй фронт, это да, но вроде как процентов 10, остальное свезли с других складов. Да, нужно было подвести еще войска, а также припасы для них, но даже с учетом повреждения инфраструктуры, потери многих локомотивов и загруженности еще целых путей, наступление будет уже очень скоро. 2-3 недели и все, мы пойдем в наступление. Нужно было успеть. Слишком много было для меня поставлено на кону. И дело было не в моей жизни, хоть и она была важна. Куда важнее для меня была Неринта, и наш с ней ребенок. Да, они и без меня были в относительной безопасности, так как в любом исходе они оба останутся в Атвасанском полку. Но остаться в нем без всякой поддержки, это уже было куда страшнее. Мне не хотелось, чтобы так произошло. Да, я мог оставить Неринте часть своих денег, и я собирался как-то это сделать, разобравшись со способом, но я понимал, что этого будет совсем недостаточно. Я должен был быть с ними, чтобы защитить, чтобы поддержать, чтобы воспитать. Скоро я буду отцом. В очередной раз вспыхнуло у меня в голове. Каждый раз, когда это происходило, у меня внутри все сжималось, а телу становилось жарко. Ребенок. От меня будет ребенок. Новая жизнь, новый человек. До сих пор не получалось принять в полной мере. Я был этому рад, безмерно рад, но при этом все это порой казалось чем-то ненастоящим, чем-то, что не может со мной происходить. Возможно, это чувствует каждый мужчина, который узнает, что скоро станет отцом, или часть из них. Спросить как-то ни у кого. В такие моменты в голову лезли самые разные мысли. Будет мальчик или девочка, или может будет сразу двойня. А если двойня, то какая? Просто двойняшки или же близнецы? И самый важный, пожалуй, вопрос, какое имя выбрать? С подобным сталкивались вообще все родители, и решить эту дилемму было не так просто, как кажется. Почему возникла идея, что если родится мальчик, то назвать его именем моего лучшего друга из прошлой жизни, Владом? Мы с ним прожили все детство, буквально с пеленок друг друга знали, сидели за одной партой все 11 классов, поступили в один универ. Еще в прошлой жизни я хотел назвать сына в его честь. Может, теперь получится исполнить эту мечту, даже в следующей жизни? Тогда бы это была хоть какая-то связь с жизнью прошлой, оставшейся позади и такой теперь уже далекой. Казалось бы, я попал сюда чуть больше года назад, по тирранскому времени, но по ощущениям прошло лет 10 на месте, и страшно было представить. Я уже мало что помнил из той жизни. Детство, школа, универ. Я неделями мог ни разу не вспомнить что-то из этого, полностью сосредоточившись на том, что происходит здесь. Дорога продолжалась. Автобус продолжал вести нас по заполненным магистралям в сторону Первого фронта. Именно там мы должны были провести свою небольшую операцию «Захват языка». Цель уже была выбрана. Ятув Григомицер, рядовой из взвода лейтенанта Ядзакира, который и был нашим главным подозреваемым. Самого лейтенанта словить мы сейчас не могли, так как он находился у фронта, и его увольнительное, согласно расписанию, будет еще не скоро. Сейчас в тыл отправились только 10 человек, и, на наше счастье, Ятув отправился домой, к детям, которых у него на 20-м году жизни уже было четверо. Первый, сын, у него родился, когда ему было 15, потом еще один в 17, потом двойняшки в 19. Во время психической атаки его жена попыталась зарезала троих человек кухонным ножом и была убита в целях самообороны, отчего парень остался вдовцом. Он даже имел право подать в отставку, но предпочел остаться, отдав детей на попечение родителей, как своих, так и жены. Выбрали мы его по двум причинам: он поехал со своими друзьями, что уже будет легче, и он был ближе всех к территориям, которые некогда были вторым фронтом. Нам следовало действовать быстро, чтобы не терять зазря времени. Вначале нам пришлось 5 часов добираться на своем автобусе, а затем пересаживаться на микроавтобусе, на котором мы ехали еще 2 часа, пока не добрались до пункта назначения, квартала удовольствий. Вначале мы хотели схватить его дома, но потом выяснилось, что он направился к девочкам и сидел там уже 3-й час. По всей видимости, он там решил отдохнуть по полной. И вот, наконец-то, мы были на месте. Шли я, Рад, Рингер, Бюрдар и Награн, все в броне протексов, которую я заблаговременно заказал перед операцией. По нашим документам, мы были отрядом задержания, то есть следовали к определенной точке и не должны были заниматься патрулированием. Это позволяло нам без проблем ходить по улицам, не показывая моего удостоверения, а также носить противогазы, что позволяло скрывать мое лицо. Как выяснилось, мое лицо уже знали чуть ли не везде на планете, причем не только в армии, но и вообще среди простых граждан. Все из-за того, что именно я считался тем, кто остановил тевгартистов. Ну и плюс еще я их всех пощадил, что также добавило мне популярности. Только вот сейчас это было для меня проблемой, потому приходилось изворачиваться. Выйдя с парковки в один из коридоров квартала, мы направились вперед, к нужному нам дому удовольствий, который был довольно далековато отсюда. Сам квартал выглядел скверно, если не сказать по-другому. Многие помещения были уничтожены огнем. На стенах виднелось огромное количество пулевых отверстий и подпалин от лазганов. Сразу становилось понятно, погромы этот квартал стороной не обошли. Правда, чистоту тут все же смогли навести, причем довольно-таки хорошую. Крови нигде не было, пол был выдраен, нигде никаких бетонных осколков, пыли или гильз не было. Изредка в коридорах появлялись люди, всегда поодиночке, зажатые, немного нервные, торопящиеся. Большинство – мужчины разных возрастов, от подростков лет 15 до уже стариков лет 60. При нашем появлении все без исключения начинали заметно нервничать, кто-то даже дрожал и никто не смел смотреть нам в глаза. Уж слишком сильно люди были зашуганы. Также у каждого дома удовольствия стояла охрана, вооруженная пистолетом, что лежали в открытых кобурах. Эти, завидев нас, моментально напрягались и клали руки за спину, в знак того, что они не намерены использовать оружие против нас. Сами мы шли с лазганами наперевес, без предохранителей, так что в любой момент, стоило им только двинуться, мы были готовы ответить огнем на поражение. Стоило нам повернуть в очередной раз, как нашим глазам открылась довольно неприглядная картина, у левой стены лежали трупы. 15 человек, 9 девушек и 3 мужчин в нижнем белье, а также еще 3 в одинаковых костюмах, явно работники борделя. Все были расстреляны из лазганов, на голых телах, в районе грудной клетки, виднелись серьезные ожоги. А над ними, на стене, был прибит небольшой желтый лист, где черными буквами было объявлено, что эти люди расстреляны за пособничество беспорядкам. Типичная картина. Может, укрывали у себя погромщиков или же бандитов, или хранили у себя награбленное, или были частью банды. Протексы с подобными личностями не церемонились. Спустя еще 10 минут мы обнаружили еще одно скопление трупов. На этот раз их было всего 7, все – работники дома удовольствий. И на этот раз они не были расстреляны, так как, судя по ранам, как от лазганов, так и от пуль с осколками, их убили в бою. Сейчас над ними работали детритофагиусы, которые грузили эти трупы в мешки, а те, в свою очередь, на носилки с колесиками. Желтый листок говорил о том, что эти люди были пособниками бунтовщиков. Скорее всего, оказались сопротивления и их пришлось ликвидировать во время штурма. Это зрелище меня не особо удивило. Дома удовольствий очень часто становились точками шпионажа бунтовщиков. Кого-то в них вербовали, кого-то покупали. Разведка таких штабелями находила, так как в большинстве случаев конспирация была у таких шпионов на уровне плинтуса. На нас внимания не обратили и мы направились дальше, идя по местным лабиринтам. И только спустя еще 5 минут, мы добрались до места. Дом удовольствий Шафа был одним из немногих, что уцелел здесь. На входе также стояло 2 крепких мужиков с пистолетами, которые также, как и все остальные, напряглись, пряча руки за спину. «Рингер, Рад, оставайтесь здесь», — отдал я приказ, после чего вместе с Бюрдаром и Награном направился вперед. Внутри помещения было обставлено вполне себе со вкусов, узорчатые обои, кафель на полу, стеклянные люстры и мягкая мебель со стеклянным столиком. Перед входом был ресепшн со стойкой из дерева, за которым уже немолодая секретарша с довольно не очень-то веселым видом, худоватым лицом, короткими кучерявыми волосами цвета каштана и мешками под глазами. Как только мы вошли, она отвлеклась от чего-то, подняв на нас взгляд, после чего ее глаза вмиг распахнулись от удивления. «Пепе, приветствую, уважаемые», — произнесла она, заикаясь. «Ютуб Григомицер, в какой он комнате?» Первым делом спросил я. «Да-да-да, конечно», не сдерживая дрожи, сказала женщина, после чего начала что-то искать в кагитаторе. «Комната 25, 3 девушки, ключ». Женщина, ничего не говоря, начал искать запасной ключ от комнаты у себя в выдвижном ящике стола. Найти его она смогла довольно быстро, после чего передала нам дрожащей рукой. Не став больше ждать, я вместе с Награном и Бюрдаром направился в коридор. Чтобы найти 25-ю комнату, пришлось еще постараться. Оказалось, на каждый этаж тут было только 10 комнат, из-за чего пришлось еще подниматься аж на третий этаж. Несколько раз попадались как клиенты, так и работники, но они лишь в страхе замирали, в ожидании каких-либо действий. Нам они ничем не угрожали. Дойдя до нужной комнаты, мы остановились. «Бюрдар, прикрывай», — приказал я, поднося ключ к замочной скважине. «Только не кричи, а то он на нервах еще забудет что-то», — посоветовал мне бывший начальник СКО. Стоило последовать его совету, ему было виднее. Провернув его, я взялся за ручку и резко дернул дверь в сторону, второй рукой держал лазган. Там, на большой просторной кровати где-то 3 на 3 метра, оказалось 4 человека. Парень Яруф держал молодую голую девушку лет 16 за талию, что стояла перед ним на четвереньках, и толкался в нее, вызывая у нее дикие крики. Еще две девушки, тоже голые и молодые, и 20 нет, стояли по бокам, обнимали его и целовали. Освещено тут все было ярким красным светом. «Попался, блять!» — крикнула внезапно одна из девушек, отстраняясь от парня. Тот, открыв глаза, шокированно уставился на нас, прекратив трахать девчонку. «Девушки, на выход! Живо!» — потребовал я, указав на них пальцем. Мигом все трое спохватились и, не подбирая разбросанных на полу вещей, выбежали из комнаты, пытаясь не смотреть на меня и Награна. Награн закрыл двери, в комнате воцарилась тишина. «Яруф Григомицер!» — на всякий случай уточнил я, наводя на него лазган, отчего он поднял руки вверх. «Да-да», — взволнованно ответил парень. «На пол и на колени», — приказал я, и спошник мигом подчинился. После этого я подошел к нему, снял с себя шлем, а за ним и противогаз, показывая лицо. Глаза парня раскрылись на максимум, а все его тело начало дрожать. «Знаешь, кто я?» Григомицер лишь дерганно закивал, с трудов удерживая руки поднятыми. «Ответишь на мои вопросы, уйду и забуду, что вообще ты есть. Солжешь, пожалеешь». «Понял», — вновь дерганное кивание. «Фальшивые деньги. Вы их брали у бунтовщиков?» На это Яруф посмотрел на меня слегка недоуменно и с еще большим страхом. «Я не знаю, про деньги. От бунтовщиков мы ящики принимали, это было, но мы не знали, что там. Аквиллой клянусь, мы их никогда не открывали и нам сказали не спрашивать». «Похоже на правду», — ответил Награн. «Тут стоило согласиться. Рядовым такое говорить не станут. Один раз принимали или несколько раз?» Задал я следующий вопрос. «Несколько. В 18. Поскольку ящиков и каких? Каждый раз по 10 ящиков, 100-литровых. Ай, краткая бля-я-ять», — подумал я, закрыв глаза и выдохнув. «Ящик на 100 литров. Монет туда можно было запихнуть до хрена и больше. А 10 таких ящиков, да по 18 раз, сумма выходила просто кошмарная. Какую бы монету туда ни загрузили. Как часто принимали? Раз в 3 дня. Но уже ничего не привозит. А вот это было уже интересно. В смысле? Последний раз было 8 дней назад. АП приносили каждые 3. Нам не сказали, почему прекратили. Моментально мне пришло осознание, что именно произошло. Дима, он как раз недавно смог найти мануфакторум по производству фальшивых монет, а затем провести на нем диверсию и, по сути, захватить, притворяясь псайкером. Только вот сделать он это умудрился не особо вовремя. Ведь теперь не получится отследить, куда отправляют монеты. Блять, кто бы мог подумать, куда потом грузили ящики? Задал вопрос уже Награн. На поезд, а он приезжал к нам на позицию. Там останавливался и мы загружали. В какой вагон? В последний. Всегда в последний. Пока что слова спошника совпадали с предположениями Награна. В последний раз, 35-го. Потом 32-го, 29-го. Что-то бунтовщикам передавали взамен тех ящиков, что принимали. Да, другие ящики. Что там, не знаю, нам запретили смотреть. Значит, все же обмен. Подумал я про себя. Вполне вероятно, что то все же были медикаменты, которые Гиберит каким-то образом доставал. Уебище сраное. Когда я предложил ему такую идею, я решил, что он искренне был возмущен этим. А он к тому времени уже ими торговал с бунтовщиками, чтобы расплатиться со стропатами. Я сжал кулаки, чувствуя, как злость целиком переполняет меня. За работу получили депозиты 5 коек в ипотеку. Глаза Ярува забегали из стороны в сторону, явно не желая говорить, но затем выдохнул. «Да», — только и смог ответить он. Тут бывший Вереспикс тоже оказался прав. «На этом все. Больше мы уже не узнаем», — сказал Награн, обратившись ко мне. «Хорошо», — ответил я, а затем посмотрел на Спошник, который с нескрываемым страхом смотрел на меня и дрожал. «Теперь слушай меня внимательно, Ярув. Раз ты сказал мне все, живи. Но знай одно. Если ты кому-то скажешь, что видел меня, что мы о чем-то разговаривали, предупредишь Ядзакира, ты умрешь, как и весь твой взвод, который в этом замешан. А я конфискую у тебя и депозит, и койки, а твои дети отправятся в детдом. Понял меня?» Лицо Ярува выглядело так, что было сразу понятно, ему чудовищно страшно. Затем он дерганно закивал. Да, я понял, я все понял. Я буду молчать, Аквиллой клянусь, никто не узнает. Отвечать я не стал, просто развернулся и направился к выходу. Ситуация сильно осложнилась. Подсунуть маячок мы не могли, а это означало, что и отследить, куда уходят фальшивые деньги, мы не могли. И теперь следовало подумать, что нам делать дальше. Глава 129. В тот же день. Комиссар Августин Мерцелиус. Итак, теперь у нас есть один единственный вопрос. Что нам, собственно, блять, делать? Все, кто сейчас находился за столом, молча сидели и думали над всем этим. И думать было над чем. Тот факт, что Дима умудрился остановить поставки фальшивых монет конкретно в данный момент, серьезно усложняло наше положение. Потому что выходило, что самый короткий, простой и надежный проследить путь доставки этих фальшивок, оказался попросту выключен. Причем при нашем же участии, ага, какая ирония. И теперь надо было придумать, как еще можно было найти получателей этих гребанных монет. А мы можем отследить поезда, которые провозили эти монеты. Задал вопрос Рад спустя несколько секунд. Это не имеет смысла, ответил Награн, продолжая задумчиво смотреть на стол. Машинисты просто останавливаются в месте, где им приказано ждать, после чего отцепляют вагон с грузом от себя. Они не видят, кто забирает вагоны. И что эти вагоны вот так спокойно забирают? Удивленно спросил уже Рингер. «Если рельсы свободны, а расписание известно, то это вполне возможно», — объяснил Бюрдар. «С этим помогают диспетчеры, информацией или даже перестановкой расписания. А дальше вагон просто прицепит к другому поезду и все, иди найди. Ну или отправит в какой-нибудь объездной туннель или аварийный, там разгрузят и увезут груз на грузовиках. Ничего сложного, камер в туннеле все равно нет ведь. Так, а если попытаться прижать диспетчеров?» Предложил другую идею Рад. «Здесь ряд других проблем возникает», — ответил бывший Вереспикс. «Если мы начнем рыскать среди диспетчеров, используя полномочия комиссара, это не останется незамеченным. Сомнительно, что местные, которые помогают Гиберику, не предусмотрели это. А найти оправдание, с чего бы это полковой комиссар начал вдруг интересоваться диспетчерами, причем такое, чтобы не вызвать подозрения, вряд ли выйдет. Как минимум, риск слишком большой. Плюс к этому, диспетчер не может работать один, ему кто-то давал указания. Риск попасться тут увеличивается. И последнее, вряд ли там знают заказчиков всего этого по именам. Цепочка вполне может оборваться на каком-нибудь анониме, лица которого было почти не видно, лично его не знаю, на камерах, ничем не примечательный обыватель. Но они ж могут сказать, кому именно помогали. Спросил я, немного поразмыслив над всем этим. Официальных записей такого точно делать не стали бы, не согласился Миханг, следов в системе связи тоже, это все могли организовать заранее. И к тому же, схема сейчас уже прекратила работать. А это значит, что все связисты, если живы, сидят и притворяются мебелью. Не могу гарантировать, что они действовали настолько профессионально, но пытаться проверить, опять же, слишком рискованно, чтобы сделать это незаметно. «Та, блядь», — высказался Рад. «Это было довольно точное описание моего состояния касательно всего происходящего. Пока что ничего не удавалось придумать нормально. То есть пока что остается ждать, пока Награн сможет что-то нарыть на связи Гиберика с теми, у кого есть места для разгрузки вагонов». «Так», — переспросил Рингер. «Честно сказать, тут все усложняется», — ответил Миханг. «Прямых связей нет. По всей видимости, они идут через каких-то посредников, и не факт, что только одного, а это, много проверок, очень много, недели работы, которых у нас может и не быть», признал я, «так что надо думать дальше, мы должны придумать, как разобраться с этим всем дерьмом. Так, а если зайти совсем с другой стороны, начал уже Маринур, привлекая к себе внимание, выкладывай, предложил я, все же, сейчас любая, даже самая странная идея была полезна. Мы узнали, что Гиберик не просто берет фальшивки, он их обменивает, вероятнее всего, на медикаменты, больше ни на что, начал Рыжик, следовательно, мы можем взять этим его за яйца, расстрельная статья, как-никак, и тогда просто предъявим ультиматум, его отпускаем в обмен на то, что он сообщит о приказе и позволит полкам объединиться. Да, он лишится полка, но не жизни. Это была довольно неожиданная идея. Пока что мы рассматривали только путь с фальшивками, которые нужно было отследить и добраться до организации астропатов, чтобы надавить именно на них. А вот вариант надавить на Гиберика как-то не рассматривался с самого начала. Да, он был той еще сволочью, конечно, и не сильно хотелось его оставлять в живых, но ничего совсем страшного он пока не совершал, потому, можно было и смириться с подобным. «Не выйдет», — сказал Гихьян, словно выносил вердикт. «Он может просто сказать, что таким образом спасал планету от фальшивок, перехватывая их и отправляя на переплавку. И все. Так, стоп, это ведь была идея комиссара, и его за это послали, глубоко и надолго», — непонимающе ответил Рад. Все остальные также недоуменно посмотрели на сервитора. «Ага». Только это было раньше, Бендигиш звучал довольно ехидно, а теперь-то вон сколько дерьма на планете успело произойти. Скажет, что пришлось прибегнуть к подобной стратегии, держал все в секрете, чтобы снизить риск утечки. Ну и напоследок, чтоб мудаком не выглядеть, скажет Авги спасибо за идею, пригодилось. В таком случае, Алтанзар должен был быть уведомлен об этом, сказал я, а ты точно уверен, что он не уведомлен? Парировал Гихьян, и с этим пришлось согласиться. Тут спорить было бесполезно. К тому же, расследовать все это вряд ли получится, продолжил Вереспикс. Тут или Гиберик связан с какими-то кланами через посредников, или ворует со складов через документы, и тут вполне может быть замешан Кальснард, или же использует часть фальшивых денег, чтобы закупать медикаменты небольшими партиями, чтобы никакой аудит не усмотрел в этом какие-то аномалии. В любом из случаев, требуются огромные проверки, времени на них нет, а внимание мы привлечем столько, что Гиберик должен быть слепоглухим, чтобы этого не заметить. «Значит, возвращаемся к фальшивкам», — сказал Рингер. Дискуссия вернулась к тому, с чего начиналась. «Ага, которых нет», — язвительно сказал Бюрдар. «Да уж, с этим тоже поспорить было бы сложно». «Так, стоп», — привлек к себе внимание Рад. А мы можем вернуть их, у нас ведь Дима сидит на мануфакторуме этих фальшивок, он ведь может, ну не знаю, продать бунтовщикам еще фальшивок, они ж наверняка в первую очередь потащат их туда, где за них медикаменты дают. Все присутствующие переглянулись между собой, это было довольно логично, однако, почти сразу мне стало понятно, что это так не работает, не выйдет, разочарованно выдохнул я. Штаб мне такого не разрешит, а тайно связаться с Димой не выйдет, все сообщения с ним мониторит. Гиберик узнает об этом и у него возникнут вопросы. К тому же, ему уже нет смысла торговать с бунтовщиками, продолжил Награн. Поток денег прекратился и у Гиберика железобетонный аргумент, почему? Если они появятся вновь, ему нет смысла пытаться им снова платить, кто его заставит?